Глава 25. Ульяна. «Долбанный человек-бумеранг!» Ульяна, чуть отклонившись, посмотрела на калитку. «Я третий год от него избавиться не могу. Его посылаешь, а он возвращается. Так, блин, ну что опять?» По железу забора что-то загрохотало. И хоть Ульяне, несмотря на обстоятельства, было приятно обниматься, в правой пятке словно гвоздь засел. Над калиткой появилась голова бывшего. «Сгинь!» Ульяна молниеносно сняла с ноги сапог и запустила в Никитку. Трясло ее уже до слез просто. Сапог не долетел, а жаль. «Ульяна, что ты себе позволяешь?» Никитка пытался казаться строгим, но выглядел жалким. «Я как отсюда уеду, ты подумала?» «Ах, я еще думать должна!» Она рванула на одной ноге к калитке, но Игорь опять приподнял ее. «Сейчас и этот нарвется. Как приехал, так и уехавай». «Нет такого слова». Бывший вздумал ее поучить. «Пешком вали». Ульяна не оставляла попыток выбраться из крепкой хватки Игоря. В эту минуту ей просто хотелось настучать Никитке по башке. Этот тупоголовый мачо уже в который раз портит ей отношения. Мужчины сбегали даже после более близкого знакомства. Что уж говорить об Игоре. Никитка словно спинным мозгом чуял, когда она собиралась пойти чуть дальше обычного знакомства. Взгляд Никитки скользнул по участку и остановился на машинах. Бывшему было тяжело висеть на калитке, он покраснел от натуги, но силы на праведный гнев нашел. «Все с тобой понятно. Ты продалась за тачку. Вот чем тебя взял этот тупоголовый качок». Глубокомысленно изрек растерявшийся Игорь, подтверждая нелогичный вывод. Да, Ульяна извернулась, повисла у Игоря на шее. Потом перед Игорем извинится, испечет пирог какой-нибудь, но пусть только бывший отвалит раз и навсегда. Она согласна была быть меркантильной дрянью, коварной изменницей, низменной женщиной, да хоть кем, лишь бы отстал. Игорь, явно прочитав ее мысли, сделал такое, что привело в замешательство уже Ульяну. Взял и поцеловал. Нелегкий чмок, едва заметное прикосновение губам, а вполне себе нормальный поцелуй. И очень приятный. Даже грохот за спиной не заставил его остановиться. Игорь не спеша закончил поцелуй и улыбнулся озорно по-мальчишески. «Спасибо», — тихо выдохнула Ульяна. «Обращайся», — подмигнул ей Игорь. «Ульяна, я уеду», — выкрикнул Никитка. «Да неужели?» — обрадовался Игорь, но рано. «Но если ты меня отвезешь», — добавил Никитка. «Я тебя сейчас отвезу», — прошипела Ульяна. «Ну как же этот гад умеет испортить все? До ближайшей лужи. Давай его вывезем в город и проследим, чтобы взял такси», — проговорил Игорь, сверля тяжелым взглядом калитку. «Я даже сам ему оплачу это чертово такси. Как ты с ним связалась, он же придурок». «Придурок». Ульяна сделала вид, что держаться руками за его плечи ей очень надо. Стоять ведь на одной ноге неудобно. «Не, был относительно нормальным. Потом возомнил себя бизнесменом, потом пошел по всяким курсам». Она многозначительно вздохнула. «Ну и вот, получился самец, от которого не уходит». «Да, ему лечиться надо», — вздохнул Игорь. «Феерический придурок». «А своего нытьем добивается». Ульяна кивнула на машины. «Так, Золушка-терминатор, давай поднимем твою туфлю и вывезем этого нытика». Игорь разжал руки, Ульяне пришлось тоже его отпустить. «Эй, долбоящер!» — крикнул он. «Сам такой!» — взвизгнул Никитка. «Короче, отвезем тебя в город». Игорь сходил за сапогом и надел его Ульяне на ногу. «Уделаешь мне салон, заставлю отмывать. Два раза». «Лучше я отвезу», — запротестовала Ульяна. «Да сейчас», — фыркнул Игорь. «В таком состоянии тебе только за руль. Давай быстрее вывезем, быстрее избавимся. И я очень надеюсь, что он здесь больше не появится». «Я каждый раз на это надеюсь». Ульяна метнула злой взгляд в сторону калитки. «Но его посылаешь, а этот бумеранг возвращается». «Разберемся», — произнес Игорь, и это прозвучало так весомо, что Ульяна даже немножко поверила. «Ну, долго вы там еще?» Никита не мог терпеть ни малейшего пренебрежения своей персоной. «Еще слово, и пойдешь пешком», — пригрозила ему Ульяна и пошла в дом за ключами. Ее все еще потряхивало. Умеет бывший так вздернуть нервы, что потом неделю отходит. Как же было хорошо. Отдохнула, успокоилась, настроилась на новые отношения. Но какие теперь отношения? Опять все испоганил. «Выдыхай», — посоветовал ей Игорь, да еще и улыбнулся, за что Ульяна одарила его самым своим убойным взглядом. Заперла дом, нажала кнопку открывания ворот. Не успели они немного открыться, как на участок просочился Никитка. «Чаю хоть налей!» — нагло потребовал. «Дома пей», — отрезала Ульяна. «Хоть упейся». «Назад садись». Игорь ухватил его за шиворот. «Или вообще в багажнике поедешь». «Убери лапу, качок!» Никитка дернулся. «А не то я тебе такие неприятности устрою!» Ульяна не успела ни слова сказать, как Игорь одним легким движением прижал Никитку к внедорожнику. Без особых усилий держал так, что бывший не мог дернуться. «Значит так». Начал очень спокойно, но как-то страшно. «Я тебя отвожу в город, потом ты сядешь в такси и укатишь в закат. И больше никогда, чтобы я даже ни единого слуха о тебе не слышал. Поверь, среди моих друзей есть люди, способные быстро и качественно решить такую проблему в виде тебя». Закончив свою речь, Игорь открыл заднюю дверь внедорожника и буквально закинул в него Никитку. «Права, мама. Такие машины честным трудом не зарабатывают». Никитка задрал нос. «Ульяна, как ты?» «Захлопнись». Резко, четко, как собаки, скомандовал Игорь. Никитка обиженно засопел, но рот закрыл. Ульяне даже стало его немного жаль, но она сразу прогнала это неуместное чувство. «Ну какое жаль? Столько времени портит ей нервы». «Я отправил маме номер машины», — заговорил Никитка, когда выехали на улицу. «И написал, с кем еду, и если не приеду...» «То есть регистратор», — оборвал его угрозы Игорь. «И он снимает салон тоже. Ну-ка, помаши вот сюда». Он постучал пальцем по миниатюрной камере. А Ульяна сидела и сгорала со стыда. За себя, за бывшего, за учиненный скандал. И вот это вот все. Дорога прошла в полном молчании. Игорь даже радио не включил. Никитка копался в телефоне, а она просто не знала, что сказать. Запарковавшись у торгового центра, Игорь не спешил открывать цетрозамок. Он вызвал такси, дождался его прибытия и лично запихнул Никитку из одной машины в другую, а потом решительно ушел в торговый центр. «Чтоб тебя понос прохватил», — пожелала Ульяна бывшему. Теперь хотелось плакать. Но в какой жизни она так нагрешила, что вот это вот от нее не отстает? Какие выводы сделал Игорь, страшно даже представить. Ни один вменяемый мужчина не захочет отношений, когда в любой момент всплывет вот оно, которое не тонет. Зато как разнообразилась скучная деревенская жизнь. Дети и внуки укатили в город, наступил учебный год, и стало скучно. А тут театр одного актера на выезде. Страсти похлеще сериальных. Ну и куда Игорь сбежал? Ульяна волновалась. Он не сказал ни слова, а вид был такой злой, будто сейчас кому-то голову открутит. А еще прошло уже 10 минут, а его все нет. Может, конечно, в мужской туалет очередь. А она тут на ровном месте нервы себе продолжает накручивать. Но прошло 17 минут, а Игорь еще не вернулся. Ульяна нервно поерзала на сиденье. Надо позвонить или написать. Нет, но за машиной вернется в любом случае. Зато Никитка, опять осмелевший, написал ей большое сообщение. «Ты меня обманула, предала нашу любовь, я ехал к тебе, чтобы предложить опять быть вместе. Я ведь чувствую за тебя ответственность. Но ты предпочла умного, доброго и верного парня из простой семьи поменять на тупого качка с баблом. Прощай, Ульяна, прощай навсегда. Такого предательства я простить не смогу. И считаю справедливым, чтобы ты вернула мне деньги, потраченные на дорогу, вот чеки». «Что ты несешь?» — нервно хихикнула Ульяна. «Что у тебя вообще в мозгах творится?» Она хихикнула раз, второй, а потом ее прорвало. Упершись лбом в торпеду, она истерично хохотала до слез и пропустила возвращение Игоря. «Ульяна, ты плачешь? Что случилось?» Она повернула голову на встревоженного Игоря. По щекам и правда текли слезы из-за нервного напряжения и легкой истерики. Ульяна тут же выпрямилась, быстро вытирая пальцами щеки. «Это нервы, просто нервы, а это...» «Букет». На лице Игоря появилось облегчение. «Просто букет, чтобы немного поднять тебе настроение». «Спасибо». Слезы моментально высохли. Ульяна осторожно взяла большой букет из ярких альстромерий. «Точно ничего не случилось?» — переспросил Игорь. «Ну...» — Ульяна закатила глаза. «Ничего прям такого». Она протянула телефон Игорю. «Вот». Поразительная наглость. У Игоря глаза на лоб полезли. «И что, вернешь?» «Конечно». Ульяна поглаживала нежные лепестки цветов. «Еще и 2 рубля докину до круглой суммы и напишу что-то вроде «Возвращаюсь процентом за потраченное твое бесценное время». «Сколько ты за такси заплатил? Я верну». «Успокойся». Отмахнулся Игорь. «Считай, что я в какой-нибудь альтернативный театр абсурда сходил. Так, я написал таксисту, чтобы тот сфоткал этого полудурка у дома». «Игорь, я верну, мне неудобно». Попробовала настоять Ульяна, но получила взгляд «Уймись, женщина!» и прикусила язык. Игорь закрыл пассажирскую дверь и, обойдя внедорожник, сел за руль. Побарабанил по нему пальцами. «А этот припадочный точно ничего такого не сделает?» Вопрос прозвучал очень серьезно. У него реально же кукуха улетела. «Да нет», — после недолгих раздумий ответила Ульяна. «Никита слишком себя любит и любит устраивать драму. Перед малейшими трудностями он пасует». «Но в Осиновку приехал», — резонно заметил Игорь. «И устроил вон какую истерику. Не похоже, чтобы он от тебя отстал. Это какое-то психическое поведение». «Да ничего психического». Ульяна грустно улыбнулась. «Просто денег хочет. И много. Вот и пытается нытьем выбить хоть что-то. А у меня ничего нет, кроме квартиры. Ее продавать не собираюсь». Хвастался, что прошел какие-то курсы по инвестированию и мужской состоятельности, что бы это ни значило, и уверовал, что я обязана отдать ему половину денег от продажи бизнеса. Ну, там еще маменька поддакивает, что это я развалила и семью, и бизнес. Это сейчас он уже редко появляется. Думаю, мстит, что я его нынешней пассии свидетельство о разводе отправила. «А ты еще в этой Осиновке одна». Игорь ее объяснениями не удовлетворился. «Ладно, поехали. Хотел тебя пригласить куда-нибудь, но тут я ни одного заведения не знаю, а в посредственное место вести не хочу». Ульяна отвернулась, чтобы Игорь не заметил улыбку. Неужели Никитка в этот раз своего не добился? Обычно мужчины под любым нелепым предлогом вежливо сливались. А бывшему только это и надо. Чисто из подленькой натуры не может допустить, чтобы нашла кого-то. От ответственности как бегал, так и бегает. Кстати, наверное, нужно девушку предупредить, что это за субстанция.